Три ракшаса гибкими ящерицами выскользнули из густых зарослей кедрового стланника, бросились вниз, даже не оглядываясь на отстающего четвертого. Тот едва ковылял, потеряв почти все свои силы. При ужасающем взрыве вакуумной бомбы он пострадал больше других. Демон яростно зашипел, провожая взглядом неверных товарищей, но не слишком на них разозлился. Теперь спешить было некуда, они все же добрались до нужного места. Повсюду виднелись его многочисленные сородичи по Дикой Орде, успевшие сюда добраться раньше. Делать им сейчас было совершенно нечего. К этому времени они уже успели уничтожить всех брундуков и мышей, а теперь скорчились под кустами, укрываясь от злобных глаз, следящих за ними со смертоносных металлических птиц. Раненый ракшас обогнул старый, почти полностью засыпанный шурф, сел у отвала, обнюхал ржавый шестигранный лом. Досадно квакнул. Железка была очень древней, вкусного человеческого запаха на ней не осталось. Но может оно и к лучшему. Не стоит дразнить свой настоящий голод. При одной мысли о живых людях хотелось взвыть во весь голос. Встав, Низший медленно направился к троице своих спутников, располагавшихся под пышным кустом стланника. Им предстоит просидеть в этом укрытии более суток, мучаясь от голода и безделья, прячась от взглядов с небес. Потом появится цель.